День 13. Страдания святой мученицы Акелины. В палестинском городе Вивлос, где христиане появляются со времени святых апостолов, жил христианин Евтолмий, честное супружество которого Господь благословил рождением от раковицы, названной Акелиною. Через 4 месяца со дня рождения малютки мать принесла ее к епископу Евфалию, который огласил младенца, осенив его крестным знамением. Затем, по истечении 2 месяца, он окрестил отроковицу. На 2-м году Акелина лишилась отца, отошедшего в небесное селение, и осталась на попечении матери. Последняя растила свою дочь, внушая ей правила благочестивой христианской жизни. В 7 лет отроковица уже вполне усвоила эти наставления. С дальнейшим возрастом Акелина все более и более исполнялась Святаго Духа, украшаясь благодатью Христовую. И она настолько прониклась ею, что в малых и еще несовершенных годах своей юности мужественно победила, как ничтожную вещь, указы нечестивых царей об обязательном для всех идолослужении. Об этом нам и предстоит теперь слово. Когда Акелине, непрестанно призывающей в молитвах Бога, исполнилось 10 лет, шел 7-й год царствования Диоклетиана. В это время начальство над палестинской страной принял некий Валусиан, скорее порождение дьявола, нежели человека. Не признавая истинного Бога, Творца всего существующего, Валусиан с ненасытимой злобою начал гнать благочестивых последователей Христа, Спасителя. И многие доблестные воины Христовы, мужественно перенесшие страдания, удостоились неувидаемых венцов. В эти дни блаженная отроковица Акелина, исполненная боговедения, часто обращалась к своим сверстницам с таким увещанием: «Какую пользу нам приносит почитание немых и бесчувственных идолов? Разве вы не знаете, что поклоняющиеся им с верою льстят себе праздную, пагубную, дьявольскую надежду? Это боги мертвые и бессильные, могут ли оказывать благодеяние?» «Какого же ты почитаешь Бога?» – спросили сверстницы Акелину. Она отвечала: «Я поклоняюсь и почитаю достойного поклонения единого Бога, сотворившего небо, землю, море и все, что их наполняет. Он изначало благотворит всем верующим в Него и на Него надеющимся, и как всемогущий будет изливать свои благодеяния на призывающих Его до скончания мира». «Мы слышали, – возразили собеседницы Акелине, – что Бог, о котором ты проповедуешь, умер на кресте, распятый иудеями. Смерть над Ним, – сказала на это святая, – не имеет власти. Он не только сам ожил, но оживил и умерших, искупив их честную своей кровью. И видя, что человек совратился с истинного пути, он благоволил воплотиться, соделаться человеком, дабы, уничтоживший прелесть дьявольскую и подавший нам благодать с истинную, возвесть и поставить на спасительную стезю павший человеческий род. Но кто же тот, о ком говорят, что он распят?» продолжали допытываться сверстницы у Акелины. «Спаситель всех, возлюбивший человеческий род», – отвечала она. «Он добровольно претерпел страдания, чтобы из ветхого человека водою и духом соделать нового. Он взошел на крест, желая спасти не только живущих на земле, но и освободить от смертных уз содержащихся в аде. Своим 3-дневным воскресением он возвестил, как непреложную истину, что во второе его пришествие для всех наступит восстание из мертвых. Но если, недоумевали вопрошавшие Акелину, тот, о ком ты говоришь, оказал миру столь великие благодеяния, то почему иудеи, его единоплеменники, не почитают его за Бога? Этот народ, объясняла святая Траковица, всегда уклоняется с правого пути, имея непокорную в своем ожесточении и ослепленную злобою душу, он обычно отвергает то, что истинно и праведно. Потому-то иудеи отвергли и благодеявшего им, предавший Пилату для осуждения на крестную смерть. Часто слышал подобные беседы блаженной Акелины со своими сверстницами один из рабов начальника области по имени Никодим, который наконец и сообщил своему господину, что в городе живет отраковица, называющая бесами ничтожных по ее мнению богов и не повинующаяся указам царей о почитании последних. Причем она, проповедуя о каком-то распятом боге, отвращает некоторых от религии отцов. Услышав это, начальник области послал слуг схватить отраковицу. Взята была на страдание святая мученица Акелина во второй год правления областью Валусиана и на 12-м году от рождения. Когда она была приведена на нечестивое судилище, Валусиан, взглянув на нее, спросил, не ты ли ты противишься царским указам, совращая и других не почитать богов наших, а поклоняться распятому человеку? Разве тебе неизвестно повеление царей предавать исповедующих имя Иисуса всяческим мучениям, кончая смертной казнью? Поэтому отрекись от распятого и принеси бессмертным богам достойные их чести и жертвы, чтобы мы не были вынуждены предать тебя мучениям. Если ты, Амфипат, отвечала святая Акелина, осудишь меня на горькие мучения, то через это доставишь мне нетленный венец, который я надеюсь восприять от моего Спасителя, так как исповедую имя Его, от коего никогда, хотя бы даже в лютейших муках, не отрекусь. И так немедли, изобретай для меня какие тебе угодно мучения, и убедишься самым делом, что я, вооруженная верой, не боюсь твоих мучений. Тогда Валусиан начал с лаской увещевать святую отраковицу. Видя твою раннюю юность и красоту, я жалею тебя, потому что, если предам тебя мучениям, неокрепшие члены твои сейчас же раздробятся. Жестокие спекуляторы после лютых мучений предадут тебя горькой смерти, и ты в юности своей лишишься жизни. Причем не поможет тебе исповедуемый тобою Бог христианский. «Я не прошу у тебя сожаления», — возразила святая Акелина Валусиану. «Ты, думая оказать мне милосердие, еще более вредишь мне, пытаясь отторгнуть меня от истинного Бога. Молю тебя, не жалей, но отнесись ко мне с самой беспощадной жестокостью, и тогда из моего терпения узнаешь, что надеющиеся на Христа не бывают побеждены». Амфипат, убедившись, что никакие увещания не могут рабу Христову заставить отказаться от исповедания Иисуса, приказал бить ее по лицу со словами: «Вот начало мучения, сладостно и приятно ли оно тебе?» «Бесчеловечный мучитель», — воскликнула Акелина, «так как ты осмелился бить по лицу созданную по образу Божию, то знай, что и тот, кого образ я ношу, не простит тебе этого в день своего суда». «Я полагаю, — сказал судья, — что наши великие боги, держащие теперь в руках своих спасение всего мира, и в том грядущем веке также будут иметь в своей власти спасение всех». После этих слов он приказал обнажить отраковицу и простерши бить ее двум воинам, присоединяя к пытке такие речи: «Где теперь Бог твой Акелина, о котором ты говорила, что он не окажет мне прощения на своем суде? Пусть он придет сюда и избавит тебя от моих рук». Затем Валусиан велел бьющим остановиться и сказал святой Акелине: «Послушай меня, желающего тебе добра. Оставь свое безумие. Если хочешь избавиться от мук, откажись от христианской ереси. Из рук моих вышел ли избавленный хоть один из надеющихся на того, который сам не оказал себе избавления, когда его распяли? Кого из почитающих Иисуса оставили жить на земле цари наши? Неужели ты думаешь, безжалостный палач, отвечала святая Екелина, что я чувствую причиняемые мне мучения? Знай же, что Бог мой подает мне крепости терпения несравненно большие тех ухищрений, какие ты изыскиваешь против меня по внушению отца своего дьявола. Валусиан, приведенный в недоумение таким мужеством блаженной Траковицы, сказал ей: «Я оставлю тебе несколько дней на размышление, чтобы ты по здравом рассуждении поклонилась богам и тем сохранила себе жизнь, получив в то же время от царей достойную награду». «На сколько же дней ты даешь мне ослабу?» — спросила святая Екелина. «Насколько ты хочешь», — отвечал Валусиан. «Так я прошу тебя, — сказала мученица, — не оставлять мне даже и часа на подобного рода размышления. С малых лет я научена поклоняться только единому Богу, притекая к тому, который, живя на небесах, милостивым оком взирает на земных чад своих». Видя твердую любовь от Траковицы к Богу, Валусиан сказал сам в себе: «Напрасно увещение труды мои». И в раздражении он приказал раскаленными железными прутьями просверлить святой голову через уши. Когда раскаленные прутья проходили через мозг от Траковицы, то последний вместе с кровью вытекал из ноздрей ее. Но и в таких великих страданиях мученица молилась Богу: «Господи мой, Иисусе Христе, со дней детства моего, руководивший меня, просветивший лучами правды Твоей тайные мысли моего сердца и утвердивший меня в брани против дьявола Твою могущественную и непобедимую силу, Ты, открывший верующим бездны истины и великой премудрости, доведи до конца подвиг мой и сохрани неугасимым светильник девства моего, чтобы я вместе с мудрыми девами могла войти в твой чистый чертог и там удостоилась высылать славу тебе, совершителю моих желаний». После этой молитвы святая Екелина от невыносимых страданий, точно мертвая, упала на землю. Амфипат, подумав, что она действительно умерла, приказал выбросить ее вне города на съедение псам. Он не считал достойным обычного погребения мученицу, как нарушительницу царских повелений и хулительницу римских богов. И целый день лежала святая Екелина, поверженная при дороге. В полуночный час блаженной Траковице явился ангел Господень, и, коснувшись ее, сказал: «Встань и будь здорова. Иди и обличи Валусиана, ибо как сам он, так и намерения его ничтожны пред Богом». Тотчас же святая Екелина поднялась невредимую и говорила, высылая хвалу Богу: «Благодарю тебя, Творец моей жизни, возвращающий мне здоровье и избавляющий от нечестия своих рабов. Ты, Господи, привечен, и нет иного, кроме тебя, Бога. Об одном я смиренно молю тебя: когда я окончу подвиг страдания моего, увенчай меня венцом славы твоей, и, наслаждаясь осуществлением твоих обетований, я воспою у тебя тогда среди лика святых, пострадавших за исповедание имени твоего». Господь свыше отвечал на молитву смиренной рабы своей: «Иди, исполнится то, о чем ты просишь». Услышав это, блаженная Траковица с чувством неизреченной радости пошла в город. Когда она достигла городских ворот, последние открылись сами собою. Руководимая ангелом Господним, святая Екелина достигла дворца Валусиана и, войдя беспрепятственно внутрь его, стала пред спящим Амфипатом. Последний, проснувшись, заметил предстающую. В ужасе он позвал своих кувикулариев и спрашивал их: «Кто это, стоящий пред моими глазами?» Кувикуларии, подняв светильники, сказали: «Без сомнения, это Екелина, который ты после ее смерти от мучений повелел бросить на съедение псам. Еще более ужасался Анхипат, слушая кувикулариев, однако повелел до утра держать под стражей отраковицу. С наступлением дня Волусиан снова потребовал к себе на суд святую Акелину. Он начал его вопросом, обращенным к отраковице: «Ты ли это, Акелина? Неужели ты, беззаконник, имея ослепленные очи душевные, отцом с твоим дьяволом, не видишь теперь и телесными очами?» — спросила, в свою очередь, блаженная отраковица. «Действительно, я, предстающая пред тобою, раба Господня, есть Акелина». В сильном недоумении, протирая глаза, Анфипат рассуждал сам с собою. Какие же мучения могут ей повредить, если она не умерла, несмотря на то, что из сгорающей головы ее истек мозг? Подумав это, он издал следующее определение об усечении мечом от раковицы. Акелину, защитницу безбожной ереси христианской, хотя и юную летами, но великую волшебницу, не почитающую бессмертных богов и не повинующуюся царским повелениям, мы в продолжение долгого времени и старательно увещевали, однако же не могли отвратить ее от безумия. Поэтому после многих мучений, немало не коснувшихся этой волшебницы, определяем предать ее смерти вне города через усечение головы. После смертного приговора святую Акелину повели на место казни. Когда его достигли, блаженная отраковица спросила себе время для молитвы. Возведя очи к небу, мученица молилась такими словами: «Всесильный Господи и Боже мой, благодарю Тебя, приведшего меня на конец моего подвига. Славлю Тебя, Боже мой, и творче всех, что не бесплодно я свершила течение моего страдальческого поприща. Благословляю Тебя, Создателя всего, что Ты посрамил мучителя, и меня удостаиваешь нетленного венца. Прими в мире дух мой, да оставив земное, улучу небесное». В ответ на молитву блаженной с неба послышался голос: «Приди, избранная дева, поправшая ярость мучителя и стершая подвигом твоим дьявольское жало, и прими уготованное тебе воздаяние». И сейчас же, вслед за гласом, святая мученица Христова почила сном смертным, прежде нежели палач подъел меч над ее головою. Палач, хотя и видел это, но, не осмеливаясь нарушить повеление Анфипата, отсек мечом голову уже умершей, причем из раны вместо крови истекло молоко. Присутствовавшие при казни христиане взяли мощи мученицы как драгоценность ни с чем не сравнимую, умастив останки ценными ароматами и обвив новыми пеленами, они с честью похоронили их в гробнице в самом городе Вивлос. И многие исцеления изливались на болящих от гроба святой мученицы Акелины во славу Христа Бога нашего, во веки славимого, с Отцем и Святым Духом. Аминь. Канда, глаз второй. Девство твоего, добротами предочистивши душу твою, на высоту мучением востекла еси, Акелина всечестная. Любовью жениха твоего, Христа, уязвившися, ему же с ангелы предстоишь и веселящийся. С ними же, не престая молясь о всех нас. Житие святого отца нашего Трифилия, епископа Левкусийского. Урожденец Константинополя, святый Трифилий, внешнее образование получил в Берите, учителем же благочестия он имел святого Спиридона, епископа Тримифунского. Святый Трифилий самим Господом был предизбран и предуказан во епископа. Еще не облеченный этим великим званием, он был явлен в видении царю Констанцию, как уже архиерей, о чем житие святого Спиридона сообщает следующее. По смерти Константина Великого власть над греко-римским государством перешла к его сыновьям. Причем после раздела старший из них по имени Констанций получил в управление Восток. Однажды ему пришлось посетить Антиохию, и здесь он неожиданно захворал настолько тяжело, что болезнь не поддавалась усилиям врачей. Тогда, оставив надежду на последних, больной царь обратился с молитвой к Богу, исцеляющему тела и души. Он усердно просил его об исцелении. И вот во сне видит ангела, который показывает ему целый сон святителей, и среди них двух, выделявшихся из рядов прочих, как бы в качестве их вождей и начальников. При этом ангел сказал царю, что они только и могут дать ему избавление от болезни. Пробудившись и обдумывая видение, царь не узнавал, кто именно были являвшиеся ему епископы. И действительно, как мог он узнать тех, имена коих и место рождения ему были неизвестны? Особенно, если принять во внимание, что один из показанных ему в епископском сане еще не был епископом и лишь имел сделаться им. Долго недоумевал царь и, наконец, пришел к такому благому решению. Собрав к себе епископов из всех окрестных городов, он пытался найти среди них тех двух, которые были показаны ему в видении, и не находил. Тогда царь призвал многих епископов и уже из более отдаленных стран, но и среди них не обретались нужные ему лица. После этого он разослал указ по всем областям своей империи, повелевая собраться к нему населявшим ее епископам. Такое повеление, или лучше сказать, просьба царя, пришли и в кипрские пределы, к Спиридону Тримифунскому, которому Богом было открыто о всем происшедшем с царем. Собравшись, святый Спиридон отправился к царю, взяв с собою и ученика своего Трифилия, с которым он был явлен царю в видении. Святый Трифилий, как уже замечено, еще не был епископом. Достигши Антиохии, путники пошли к царю. Святый Спиридон был бедно одет, в руках имел финиковый жезл, а на голове самую простую, почти нищенскую митру. На груди у него висел глиняный сосуд, в котором, по обычаю жителей Иерусалима, он носил елей от Святого Креста. Поэтому, когда он входил в палаты царя, один из дворцовых слуг, приняв святого епископа за обычного нищего, не только смеялся над ним, не дозволяя идти далее, но даже ударил его по щеке. Будучи незлобив, святый Спиридон, исполняя повеление Господня, подставил ударившему и другую ланиту. Последний, уразумев, что пред ним стоит епископ, понял свое согрешение и смиренно просил прощения, которое и получил. Только что святый Спиридон вошел к царю, как тот узнал его, припомнив бывшее ему видение. Встав со своего места, царь подошел и поклонился рабу Божию и просил епископа со слезами, чтобы он помолился Господу об исцелении от болезни. Угодник Божий прикоснулся к голове царя, и последний тотчас стал здоров, радуясь своему исцелению, дарованному Господом по молитвам святого. Царь оказывал святителю великое уважение и весь тот день провел с ним веселье, угощая доброго врача своего. Святый же Трифилий сильно дивился славе царской, красоте палат, величественному виду сидящего царя, которому предстоят вельможи, пышным одеждам слуг и прочему, богатому и необычайному обиходу дворцовой жизни. Заметив это, святый Спиридон сказал своему ученику: «Что удивляешься, брат? Разве гордость и слава царская делает царя праведным, более прочих христиан? Разве царь не одинаково умирает с последним нищим и предается, как он, земле? Разве он не вместе со всеми предстанет нелицеприятному и страшному судье? Что же ты временное почитаешь как вечное и ничтожное делаешь предметом удивления, в то время как следует стремиться к вещественному и вечному и любить одну только негиблющую небесную славу? Затем, спустя немного времени, святой Трифилий был поставлен епископом города Лифкусии на Кипрском острове. Но и будучи епископом, он не прерывал общения со своим отцом и учителем, святым Спиридоном. Святой Трифилий ради своей душевной пользы часто навещал его, как это видно из следующего. Однажды святой Спиридон шел из Тримифунта в город Кирину. Его сопровождал при этом и святый епископ Трифилий. Когда они, проходя горою Пептидактил, вышли на место, называвшееся Паримна, при красоте природы место это изобиловало садами и виноградниками. Святой Трифилий, восхищенный окружавшей его природой, захотел и сам быть владетелем какого-либо виноградника в Паримне. Он долго обдумывал в душе своей, как бы осуществить свое желание. Не утаилось это от прозорливых очей святого Спиридона. Проникая духом в мысли своего ученика, он сказал: «Зачем, Трифилий, ты непрестанно помышляешь о предметах суетных, желая получить поля и виноградники, которые в действительности не имеют никакой цены и обольщают сердца человеческие призрачной стоимостью? Мы имеем неотъемлемое достояние на небе, храмину нерукотворенную, ея и ищи. Пока же наслаждайся в богомыслии небесными благами, которые не переходят от одного к другому, но навсегда остаются у того, кто сделается их обладателем». Такого рода наставления приносили великую пользу душе святого Трифилия, так что впоследствии он по жизни своей соделался подобно апостолу Павлу, избранным сосудом Христовым, исполненным неисчислимых божественных дарований. Греческие историки Никифор и Созамен сообщают, кроме того, еще следующее, как о святом Трифилии, так и о святом Спиридоне. Однажды по нуждам церкви в Кипре происходило собрание всех епископов острова. На этом собрании присутствовали святый Спиридон и святый Трифилий, муж сведущий и книжный, ибо в юности он много времени учился в Берите. Поэтому отцы собора просили святого Трифилия, чтобы он произнес в церкви поучение к народу. Во время проповеди ему нужно было привести слова Христовы, обращенные к разлабленному и записанные святым евангелистом Марком: «Восстань и возьми одр твой». Евангелие от Марка, глава 2, стих 11. Причем святый Трифилий изменил буквальное изречение. Евангельское назвал одр ложем. «Восстань и возьми ложе твое». Святый Спиридон, не вынося изменений слов Христовых, сказал Трифилию: «Неужели ты лучше сказавшего одр, что стыдишься слова его?» Вслед за этим он открыто пред всеми покинул храм. И ничего не было предосудительного в этом поступке святого Спиридона. Будучи человеком некнижным, он своим обличением пристыдил Трифилия, гордившегося своим красноречием, научил его смиренно-мудрию и кротости. Святой Трифилий своей жизнью угодил Богу, как свидетельствует об этом богослужебные песнопения, составленные в честь его церковью. В них утверждается, что святый Трифилий имел душу милостивую, чистый помысл, незлобивое сердце и правую веру, любовь нелицемерную, выдающиеся подвиги девства, благодатных и покаянных слез и пощения, удивившего бесплотных, что, обходя окрестные страны, он учением Христовым, как лучами солнца,

и память ее торжественно праздновалась в храме ее имени. Последний в 532 году при царствовании Юстиниана сгорел, но был восстановлен. Упоминанием об этом храме встречается в стишном прологе XII века. Примечание к житию святого Трифилия. Берит в древности был финикийской гаванью, затем перешел в руки египтян. Антиохом III отнят у Птоломеев. В 140 году до Рождества Христова его разрушил сириец Диотос Трифон. Но при римском императоре Августе город был снова восстановлен. Цезарь Клавдий чрезвычайно украсил город, а император Феодосий II сделал его метрополией. При последующих императорах Берит славился школой риторики, политики, главным образом права. Ныне Берит, Бейрут, главный город турецко-азиатского вилаета, генерал-губернаторства Сирии. Святый Спиридон известен в истории христианской церкви как участник Первого Вселенского собора 325 года, на котором простую, но исполненную внутренней силой речью привел ко Христу одного искусного в словопрениях языческого философа. Скончался около 348 года. Мощи его почивают на острове Корфу. Память его 12 декабря. Император Константин Великий замечателен своей деятельностью на пользу Церкви Христовой, за которую история называет его великим, а Церковь – равноапостольным. Скончался в 337 году. Констанций, сын Константина Великого, по смерти отца получил в управление Восток, Азию и Египет. В 351 году, победив убийцу брата своего, Констанца Магненция, он соединил под своей властью всю Римскую империю. Он разрушал языческие храмы или отдавал их христианам для обращения в церкви. Несколько раз им издавался закон под страхом смерти, запрещавший языческие богослужения. Но своим сочувствием ереси Ария Констанций сильно увеличил церковные раздоры того времени. Он преследовал православных епископов, низводил их с кафедр и даже подвергал заточению. При нем ариане занимали высшие места в государстве. Констанций умер в 361 году во время похода против своего двоюродного брата Юлиана, провозглашенного войсками в Галлии императором, куда он сам его назначил главнокомандующим. Григорий Назианзен сообщает, что пред смертью Констанций раскаивался в своем преследовании православных. Антиохия, древнейший город Сирии, лежит при реке Оронте между горными хребтами Ливана и Тавра, основан за 300 лет до Рождества Христова. Остров Кипр лежит на северо-восточном конце Средиземного моря, близ берегов Древней Финикии. Христианство здесь было насаждено святым апостолом Павлом в его первое благовестническое путешествие. Никифор Каллист, монах Софийского монастыря, умер около 1350 года. Созомен, историк церковный V века. Будучи епископом Лавкусии, святый Трифилий построил на средства матери монастырь. Скончался глубоким старцем около 370 года. В деяниях Сардикийского поместного собора 347 года есть его подпись. Блаженный Иероним, отец Западной Церкви, скончался в 420 году, говорит о святом Трифилии: Трифирий, епископ кипрский, красноречивейший в своем веке и славнейший при Констанции. Я читал его толкование на «Песнь песней». Говорят, он составил и многое другое, что до нас не дошло. Святой Трифирий описал жизнь своего учителя, святого Спиридона Тримифунского. В начале XII века мощи святого Трифирия видел на острове Кипре наш русский игумен Даниил, путешествовавший по святым местам.